Глава 47. Кажется, что постельный режим продолжается целую вечность. В стенах больницы я почувствовала первые шевеления сына и четко осознала, как оказывается больно любить человека, особенно на расстоянии. Такое чувство, что сердце вырвали из груди и бросили в кипящий котел. Почти месяц прошел с того дня, когда я видела Пашу в последний раз. Разве возможно так долго держать человека в клетке? Звягинцев ходатайствовал об изменении меры пресечения для Измайлова на иную, более мягкую. Но ему два раза отказывали. И как, спрашивается, не переживать? Да, мне есть ради кого собирать себя по кусочкам, но это сложнее делать, когда теряешь надежду и не получаешь никаких положительных новостей. Их и в самом деле катастрофически не хватает. Не знаю, что бы чувствовала на месте Паши, но уверена, ему сейчас так же непросто, как и мне. Отличие лишь в том, что я окружена заботой, поддержкой его друзей, а он один. Понятия не имею, в каких условиях его содержат. Это самое сложное – отключать мысли и воображение, в котором царит беспросветный мрак. Медсестра делает мне укол спокойствия на ночь, так его называет Багдасаров, и я проваливаюсь в сон после просмотра очередного фильма. В этот раз Эрик сжалился и включил комедию. Я отвлеклась от навязчивых мыслей, но всего лишь на пару часов. Мне снится сон, будто я слышу тихий говор мужских голосов. «Нет, не буди ее, тише. Она на сильнодействующих препаратах. Не хватало, чтобы на эмоциях ей опять стало хуже. И ты бы в порядок себя привел. Мы не для того ее выхаживали месяц. Выходи из палаты. Сейчас выйду. Дай на нее посмотреть». Доносится голос Измайлова так отчетливо и ясно, словно это происходит наяву. Хочу открыть глаза, но действие введенного лекарства сильнее, и я проваливаюсь в пустоту. Голоса и видения исчезают. Даже не знаю, что лучше, и то, и другое приносит боль. Утром я долго не могу ухватиться за нить сознания, чувствую себя разбитой. А когда все же выныриваю на поверхность, жму на кнопку вызова медсестры, чтобы попросить снизить дозу снотворного. Жутко с него штормит. Полночи мерещилось, что Паша был рядом, а Эрик выгонял его из палаты. Витать в облаках приятно, но ведь так недалеко и до помутнения рассудка. «Софья, как настроение?» Интересуется Настя, молоденькая медсестра, которая мне очень нравится. «Что-то беспокоит?» Она смотрит на меня слегка встревоженными глазами, достает тонометр и измеряет давление, внимательно наблюдает за моим лицом. «Все в порядке, но, пожалуйста, хватит мне вводить снотворное. Я и сама могу засыпать». Прошу хриплым ото сна голосом. А еще от него голова кружится. Это назначение врача. Как я могу что-то решать за его спиной? Голова может кружиться от недостатка воздуха. Сейчас открою окно, проветрю. Мне нехорошо с них. Продолжаю я настаивать. Начались галлюцинации. Всю ночь снились странные сны. Я так больше не могу. Осекаюсь, потому что дверь в палату открывается, и на пороге появляются Эрик и Аня. Сердце делает кульбит. В прошлый раз они появились вдвоем для того, чтобы сообщить мне, что Пашу не получается вытащить из тюрьмы. И насколько все затянется, сложно сказать, потому что у Габузова случился инфаркт. Очень слабо верится, что настоящий. Я не желаю никому зла, но если бы имела возможность, то сделала бы ровно то же, что и Паша. Избивала бы Габузова до тех пор, пока он не начал молить о пощаде. И не факт, что смогла бы остановиться. «Что случилось?» Шепотом выходит из меня, и все сжимается внутри от нехорошего предчувствия. «Ничего плохого, но эмоций сейчас будет много. Ты, главное, помни, что угроза выкидыша сохраняется. Без резких движений и чувственных всплесков», — вкрадчивым голосом говорит Аня. «Ты ни грамма не успокаиваешь меня этими словами. Знаю, но ты думай о ребенке в первую очередь, хорошо?» — снова предупреждает сестра. Эрик бросает взгляд в сторону двери и едва заметно кивает. Через мгновение в палату заходит Паша с огромным букетом. Живой, невредимый, немного осунувшийся и уставший. Я громко всхлипываю и закрываю рот рукой, призывая все свое мужество, чтобы не заплакать. Значит, это была не галлюцинация? Он приходил ко мне ночью? Боже! Измайлов приближается, оставляет букет на стуле и садится на кровать. Я бросаюсь ему на шею. «Не сон. Это был не сон», — стучит в висках. Глубоко втягиваю его запах, целую щеки, губы, прижимаюсь с такой силой, будто боюсь, что он снова оставит меня. Очень тяжело переживать разлуку, но я готова на все, лишь бы Паша был на свободе. Плевать на штамп в паспорте и на то, что я не буду носить его фамилию, если он не сможет ее дать. Мне действительно плевать на подобные мелочи, лишь бы он был рядом. «Паша!» — шепчу ему в губы и льну к напряженному телу. Измайлов не торопится говорить что-либо вслух, не целует меня в ответ. Молчит и смотрит в лицо, гладит уверенными движениями по спине. Руки забираются под футболку. Я чувствую, как дрожат его пальцы, а дыхание становится неровным. «Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Прости меня, что пошла в тот день в офис. Я не думала, что...» Он все же прерывает поток слов, который льется из меня, и целует. Настает моя очередь дрожать. От его силы, напора, запаха. Мысли путаются. Я испытываю счастье от понимания, что он здесь, и это не мираж. «Пожалуйста, не заставляй меня никуда улетать. Я не хочу. Прошу!» Шепчу, когда Паша дает мне передышку. «Буду сходить с ума от волнения и однажды потеряю рассудок, а ты будешь один воспитывать нашего сына». В шутку угрожаю я, хотя и не уверена, что шучу. И впрямь чуть с ума не сошла за эти дни, пока его не было рядом. Измайлов крепче прижимает меня к себе. Понимаю, что прошу о невозможном, но говорю все, что чувствую, и не хочу прятать бурных эмоций. «Сына?» — спрашивает он, нежно проводя рукой по моим волосам. «Да, Паша, это мальчик». Отстранившись, я наблюдаю за его реакцией. Измайлов выглядит обескураженным. Был уверен, что у нас будет девочка? А внутри меня борется за жизнь красивый губастенький мальчик, которому вскоре потребуется отец, особенно если характером пойдет не в меня. Вряд ли я справлюсь с воспитанием нашего сорванца без крепкой мужской руки. Паша берет мою руку и подносит ко рту. Замечает кольцо на безымянном пальце и довольно поджимает губы. Я не снимаю его с того самого дня, когда Измайлов это кольцо мне надел. И не сниму. «Имя придумала?» — улыбается он. А я то и дело срываюсь на дрожь от того, как он смотрит. Будто видит насквозь. Отрицательно качаю головой. «Хочу, чтобы ты это сделал», — отвечаю без раздумий. «Вечером этим и займемся. И желательно без свидетелей». Паша поворачивает голову и стреляет глазами в сторону Ани, Эрика и медсестры, которые застыли в дверном проеме и наблюдают за нами. «Можно мы побудем наедине? Если что, Софья умеет пользоваться кнопкой экстренного вызова, но я убежден, что это не понадобится. У нас все будет хорошо», — заверяет он собравшихся. Я замечаю, как Аня смахивает слезу со щеки и тут же выходит, пряча счастливую улыбку. Эрик и Настя покидают палату следом, и мы остаемся с Пашей одни. «Я очень за тебя переживала. Очень». «Это заметно», — печально вздыхает Измайлов. «Больше так не пугай», — продолжает он и слегка щурится, рассматривая мое лицо. «Если не планируешь овдоветь раньше времени». Снова прижимаюсь к нему, обнимаю за плечи. «Я безумно скучала. Сильнее, чем ты думаешь». «Все будет хорошо, Софья», — вновь заверяет Измайлов, обнимая в ответ. «Я обещаю».